Глава 23. Вечером, когда Широмур пришел к Танте, он встречен был необыкновенно. Кормежная зала, дальше которой и во дни благополучия не заходил Широмур, теперь была свободна от гостей, подметена и убрана. В ней еще было влажно и пахло картофелем и моркофелем, но в угле, шипя и потрескивая, горела маленькая угольная печка и очищала воздух. Зато через открытую дверь виднелось настоящее чудо декоративного устройства. Арьер-бутик, который днем казалось отвратительным колодезным днищем, куда никогда не проникал свет и где Танте Грилат едва поворачивалась, как черепаха в шайке, теперь представляла очень приятный уголок. Серая стена, которая заслоняла весь свет широкого, но совершенно бесполезного окна, теперь была заслонена пышную белую драпировку с фестонами, подхваченными розовыми лентами. Вместо слабых тщедушных рефлексов внешнего света комната была до изобилия освещена и согрета огнем двух ламп, стоявших по углам неизбежного мраморного камина. Вся эта комната была так мала, что представляла какой-то клубочек, в котором ничто не расходилось, а все сматывалось. На пространстве каких-нибудь 4 квадратных аршин тут были и двуспальная кровать Танте Грилат, и комод, где теперь хранилось Широмурово золото, и камин с веселым огоньком, и круглый стол, на котором прекрасно дымилась чистая вазочка с бульоном из настоящего мяса. Кроме того, тут же стояли литр красного вина и корзинка с лакомством 4 нищих. Сама Грилат тоже была в авантаже. Серые крендели на ее висках были загнуты как-то круче и крепче обыкновенного и придавали ее опытному лицу внушительность и в то же время нечто пикантное. Здесь уместно сказать, что Широмур в этот раз впервые вкушал хлеб и пил сок винограда тет-а-тет с женщиной. И он не рассуждал, но чувствовал истину догмата, что для счастья недостаточно достать кусок хлеба, но нужно иметь, с кем его приятно съесть. За трапезный разговор их никем не записан, но он был очень серьезен и шел исключительно о деньгах. Танте доказала Широмуру, что если держать его деньги в ее комоде и кормить на них Вайю, то этих денег хватит ненадолго. Они выйдут, и Вайю опять будет не на что кормить. Широмур согласился и задумался, а Танте Грилат показала выход, который состоял в том, чтобы пустить деньги в оборот. Тогда эти деньги дадут на себя другие деньги, и явится неистощимая возможность всегда жрать и кормить других. Широмур захлопал руками. «Волья, — говорит, — волья, это и нужно. Одна беда, как пустить деньги, кому доверить? Кто не обманет?» Широмур закивал головою, ему вспомнились его швейцарские митрополиты, и он, как перепел, забил «Вуй-вуй, мадам, вуй-вуй-вуй!» А потом, когда вслед за тем Танте встала, чтобы подать компот де спомес, яблочный компот, Широмур, глядя ей стыдливо в спину, вымолвил: «Да возьмите вы эти деньги, Танта!» «На какой предмет, монсир?» «Да делайте, что знаете, наживайте!» Но Танта нашла это невозможным. «Я наживу и умру, а вас выгонят». «Хм, да, подлость. А сколько бы человек можно постоянно кормить?» «Можно человека 2 кормить, раза по 2 в неделю, или еще лучше 3 каждое воскресенье. И кроме того, раз в год можно сделать особый пир, на котором никого не будет, кроме бездомных Вайю». У Широмура даже сердце забилось от такой мысли. И когда Танте Грилат, вооружась щипчиками, принялась за нуасет, орешки, он застенчиво приступил к ней. «Ну так как же, Танте, как это сделать?» А Танте, надавливая крепкий орех, посмотрела на него и дружески ответила: «Надо жениться». «Ну вот, зачем?» «Затем, что у вас тогда все будет общее. И если жена наживет, это принадлежит и мужу. Тогда, например, будь это я, Я отдаю вам весь мой ресторан, и мы никого сюда больше не пустим. Да-да, вот, это самое, никого-никого не пустим, — вскричал Широмур, и в сладостном исступлении ума и чувств он схватил Танте за обе руки и мял их и водил из стороны в сторону, пока та, глядя на него, расхохоталась и напомнила ему, что пора убираться. На другой день вечером его опять повлекли сюда, и мысль о перенищих и, может быть, приятный уголок при камине, чего он по своей непрактичности не знал, как устроить даже с деньгами. И вот он опять явился и говорил, можно ли, чтобы опять здесь, по-вчерашнему? «Ага, я понимаю. Ты, плутишка, верно нашел себе жену и хочешь со мной говорить. Хорошо, хорошо, садись, вот вино и баранина». «Да, а жены нет. Вот если бы вы захотели». «Найти тебе невесту?» «Нет, если бы вы сами». «Что это? Уж не хочешь ли ты сделать позднюю поправку к проступку третьего Наполеона?» «Именно это». «Но едва ли это будет тебе по силам, мой бедный мальчик? Ведь тебе с чем-нибудь 30, а мне 48». Видя простоту Широмура, Танте Грилат решилась на этот случай сократить свою хронологию более чем на 15 лет. Но это было совершенно не нужно. Ни лета, ни наружность Танты не имела в глазах Широмура никакого значения. «Это ничего. А если так, то вот тебе моя рука и дружба до гроба». Они обнялись, поцеловались и обвенчались. Причем Танта безмерно возросла в глазах мужа через то, что получила какие-то деньги с какого-то общества, покровительствующего браком. Вечером у них был пир нищих, пир удивительный. Гости пришли даже из Бельвиля, и все один голоднее другого, и один другого оборваннее. Широмур, приодетый Тантой в какую-то куртку, был между ними настоящий король, и они с настоящей деликатностью нищих устроили ему королевское место. Без всяких ухищрений с ним совершился святой обычай родной стороны. Широмур был князем своего брачного вечера. Им занимались все — жена, гости и полиция, которая могла заподозрить здесь некоторые движения в пользу наполеонидов. Особенно возбудителен был один момент, когда подали беньетором, оладьи из яблок, и три человека, подученные Танте Грилат, вынули из-под стола незаметно туда спрятанную корзинку. В корзинке оказался большой, немного увядший венок, дешево купленный Тантою у какого-то капельдинера. В венке были стоптаны несколько цветков, но зато его освежили ярким пучком румяных вишен и перевязали длинным пунцовым вуалем с надписью «Bon Uncle Grilat» — «Доброму дяде Грилат». Венок возложили на голову Широмура и этим актом навсегда лишили его клички, данной ему англичанкою. С сей поры он сделался теткин муж и очень много утрачивал своей непосредственности. Но он об этом не думал. К тому же историческая точность обязывает сказать, что добрый ангел Грилат в настоящую торжественнейшую минуту его жизни был пьян. И это не его вина, а вина доброй Танты, которая всеми мерами позаботилась облегчить все предстоящие ему задачи. И к чести ее, она с первых же шагов показала, что знает и тактику, и практику. Когда сержант де Виль постучал в дверь, чтобы честная компания разошлась и, довольные необыкновенным угощением вою, рассыпались, а Жон-Мари, молодожены, остались одни, Танте Грилат, ни слова не говоря, взяла своего маленького мужа на руки, повесила его венок над кроватью, а самого его раздела, умыла губкою и положила к стенке. Широмур все выдержал со стоицизмом своего звания и потребовал только одно, чтобы ему дали оставшийся в венке пучок вишен. И когда Танте его удовлетворила, он их немедленно сожрал и покорился своей доле. Но не была ли эта доля слишком сурова? Вот небольшие сведения, которые позволяют кое-что умозаключать об этом.